Имя гениального английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира можно поставить в один ряд только с такими гениями, как Пушкин и Гомер. Собрание его пьес и стихов — удивительная энциклопедия человеческих страстей и характеров, удивительное зеркало, в котором отразился человек во всех своих проявлениях, во всей своей сущности. Шекспир родился в небольшом городке Стратфорд-он-Эйвон, недалеко от города Бирмингема. Фамилия Шекспир в переводе со староанглийского значит «потрясающий копьем». Отец поэта считал себя мелкопоместным дворянином и хлопотал о дворянском гербе. Некоторое время он был состоятельным человеком, его избирали городским головой, он торговал мясом и имел два дома, в одном из которых держал трактир. Это позже и дало повод врагам Шекспира презрительно называть его сыном мясника и трактирщика. Когда Уильяму исполнилось 18 лет, его отец попал в долговую тюрьму. Юноше пришлось содержать семью, помогать отцу. Чтобы поправить материальные дела, он женился на женщине, которая была на 8 лет старше него. Желанного благополучия женитьба не принесла, и он отправился в Лондон на поиски счастья и денег. Шекспир надеялся на заработки поэта. Он писал стихи и посвящал их богатым и влиятельным покровителям. Судьба связала Шекспира с театром. Сначала он присматривал за лошадьми посетителей, потом работал суфлером, начал играть на сцене. Ему обычно давали роли отцов и королей. Через некоторое время Шекспир вступил в товарищество актеров и стал получать свою долю от продажи билетов. Театральной труппе нужны были новые пьесы, и Шекспир взялся за это дело. Он переделывал старые произведения, писал новые, часто заимствовал сюжеты у других авторов, особенно у античных и иностранных. Профессиональные драматурги, которых он лишал заработка, ополчились против него. За заимствование они называли Шекспира «вороной в чужих перьях», припоминали ему и мясную лавку отца, и работу конюха при театре. Но пьесы Шекспира пользовались успехом, доходы театра росли, Шекспир купил себе в Стратфорде дом и даже стал откупщиком городских доходов. Он умел обращаться с деньгами. К концу жизни Шекспира называли самым богатым жителем Стратфорда. Он купил себе второй дом в Лондоне, удачно выдал замуж свою любимую дочь, давал деньги в долг под проценты и добился дворянского герба с изображением сокола с копьем. Шекспир — один из немногих среди великих писателей и поэтов, кому удалось избежать лишений, скитаний, нищеты или полунищеты и заработать своим пером счастливый достаток к концу дней. Согласно легенде, даже умер он после веселой пирушки с друзьями, окруженный благодарными домочадцами. Все, что создал Шекспир, отмечено печатью гениальности. Его сонеты считаются вершиной поэзии. Имена персонажей его пьес стали нарицательными, а реплики и слова — крылатыми фразами. Романтических влюбленных мы называем Ромео и Джульеттой. Фамилии их враждующих семейств Монтекки и Капулетти стали символом кровавой и бессмысленной мести. Леди Макбет из трагедии «Макбет» — символом преступного коварства. Имя Яго из «Отелло» символизирует предательство. «Отелло» — ревность. Фальстафа из Генриха IV — хвастовство и трусость. «Быть или не быть», — повторяем мы слова Гамлета из трагедии «Гамлет», задумываясь над неразрешимым вопросом, или называем ревность чудовищем с зелеными глазами, как Яго из трагедии «Отелло». Или произносим «бедный Йорик», иронизируя над чьей-то неудачей, как Гамлет в сцене с гробовщиком. Гений Шекспира настолько поражал литературоведов и историков, что они перестали верить в его существование. Одна американская исследовательница в XIX веке начала утверждать, что все подписанное именем Шекспира мог написать только величайший мудрец, а не сын мясника из Стратфорда, даже не окончивший университета. Таким мудрецом, по ее мнению, мог быть только современник Шекспира, философ Бэкон. Пьесы Шекспира приписывались то лорду Стрэнджу, то графу Дарби, известному своей образованностью и интересом к театру, то знаменитому драматургу того времени Марло, убитому в расцвете лет во время драки в трактире. Согласно одному из предположений, Марло не был убит, а после происшествия в трактире всю жизнь скрывался от полиции и использовал Шекспира как подставное лицо, чтобы под его именем ставить свои пьесы. Так возник знаменитый шекспировский вопрос, похожий на гомеровский вопрос. Этой проблеме посвящены горы книг, десятки статей. Серьезные исследователи на основе документов и изучения текстов отвергли все фантастические домыслы, а сам факт возникновения легенд еще больше прославил имя Шекспира. Театр, в котором играл Шекспир и для которого он писал, назывался «Глобус». На фронтоне здания была надпись, цитата из древнеримского автора Петрония Арбитра: «Весь мир — театр, весь мир — актеры». Шекспир подтвердил эти слова. Он сумел воплотить в своих пьесах весь мир. Мир узнал себя в его произведениях и не перестает восхищаться гениальным драматургом вот уже почти полтысячи лет.